«Откуда в тебе столько пафоса, Киншин? Что?» Выразил я свое недоумение и развеял неудобный доспех, сменив его на домашний комплект из рубашки и брюк. «Ты вообще о чем? Между прочим, ты сейчас говорил вслух, цитирую, «не существует более страшного и беспощадного врага, чем ты сам», — иронично улыбнулся дед. «Складывается впечатление, будто ты перечитал древних трактатов о просветлении. Между прочим, один из них написал ты. Как там было?» Парировал я, наморщив лоб, и выдал. «Когда дело доходит до схватки, избравшие путь воинов должны думать только об уничтожении врага, подавлять сострадание и все человеческие чувства, убивать всех, кто окажется на пути, даже если это будет сам Будда. Эта истина является основой основ боевого искусства. Мне тоже нравится это изречение», — самурай мечтательно прикрыл глаза. «Направив меч на Бога однажды, неизбежно хочется повторить и поведать об этом потомкам. Так это не легенда, вот еще, не думал, что потомки столь недоверчиво отнесутся к моим деяниям. Знаешь ли, легенды всегда приукрашивают. И зачем тебе понадобилось противостоять аватаре Бога?» Недоверчиво фыркнул я, ожидая услышать нечто пространное и глубокомысленное, в духе тех самых древних трактатов, но, таков путь, его ответ не мог быть подробнее и обстоятельнее. Он объяснял все, оправдывая и обвиняя, приговаривая и утешая, обещая и умиротворяя. «Иногда мне кажется, что мы и не живем вовсе. Все, понимаешь, все определяет путь. Воин должен, воин обязан, воин. Мы не имеем выбора», — заговорил я после долгой паузы, глядя на брата. «Я не знал другой жизни, пока не прикоснулся к ней в чужой стране. Она прекрасна и удивительна, не без нюансов, однако это только придает ей дополнительные оттенки. И теперь меня одолевают сомнения, не имея иной цели, не зная о других возможностях. Ты совершаешь свой выбор каждый день, в твоей воле все изменить», — отринув запреты и наставления, отечески улыбнулся самурай, вставая рядом. «Догмы трактатов указывают направление поиска, определяют понятия чести и смысла, но не указывают дороги и уж тем более, конечной цели. Воин может быть самураем с таким же успехом, как и ранином. Но, что в тебе изменилось, когда ты утратил служение?» Перебив мою попытку высказаться, дух предка взял меня за воротник рубашки и неожиданно встряхнул. «Что в тебе изменилось? Ты стал трусом. Ты перестал отличать добро от зла». «Нет», — спокойно ответил я, мягко отнимая его руки от своей одежды. «Это осталось прежним. Быть воином — это и есть тот самый выбор. Осознанный выбор защищать тех, кто в этом нуждается. Помни об этом». Ветер ласково трепал наши одежды и волосы, а солнечный свет уверенно пробивался сквозь затянутое облаками небо. Обрести покой стало возможным не только в битве. Осознание и облегчение на душе не могло отразиться только на мне. Лицо брата тоже просветлело, складки на лбу разгладились, уголки рта чуть приподнялись, обозначая умиротворенную улыбку. «Пора просыпаться», — шепнул дед. «Пора просыпаться, пора просыпаться, Ля, мы почти прибыли». Голос, прорвавшийся сквозь пелену сна, не должен был прозвучать при подобных обстоятельствах, пусть и после долгого и неприятного разговора накануне отлета, но мне все же удалось убедить Алексея в том, что в этот раз приключений не будет и он остается. И это несоответствие с действительностью пробудило меня скорее, чем ведро холодной воды. Рыжеволосый балагур радостно улыбался мне из соседнего пассажирского кресла, демонстрируя самую ослепительную и обаятельную улыбку из своего арсенала, чем вызвал острый приступ желания как следует ее проредить, или просто-напросто придушить этого гаденыша. Едва слышно застонав от отчаяния и закрыв глаза, я медленно досчитал до 10 и, открыв их, вновь убедился в присутствии безбилетника на борт частного самолета, следовавшего наикратчайшим маршрутом в столицу Японской островной империи. Багажное отделение. В этой модели самолетов из него можно попасть в салон. Я специально узнавал, скромно признался староста, не выдержав моего испепеляющего взгляда. Одним чемоданом меньше, одним больше. Я так и думал, что никто ничего не заметит. А уж кому в голову может прийти кощунственная мысль о досмотре пожитков пассажира личного княжеского самолета? Беспомощно оглядевшись, я усмотрел в небольшом салоне частного самолета миленькую и миниатюрную блондинку в форменном костюме стюардессы. «Вам случаем не выдают пистолет?» — спросил я и неверяще хмыкнул, когда стюардесса неожиданно кивнула. «Одолжите, сделайте милость». Обратившись к ней со столь неожиданной просьбой, я невольно восхитился ее реакцией. Девушка насмешливо улыбнулась, приподняла край юбки, заканчивающейся у колен, и, бесстыдно обнажив весьма привлекательное бедро в ажурном чулке, немедленно извлекла из скрытой кобуры столь желанный для меня предмет. Рубчатая рукоятка компактного Глоцк-26 удобно устроилась в моей ладони. Выбрав слабину спускового крючка, я хладнокровно направил было его на Леху, но тот уже успел юркнуть под кресло и гнусаво заныть. Разгерметизация самолета на такой высоте способна привести к крушению. Я не хочу умирать молодым. И ты патрон в ствол не дослал. Что непонятного было в моей фразе «ты не летишь»? Тихо спросил я, отслеживая, как мое бешенство постепенно сбавляет набранные обороты, внимая доводом разума. «Давай я избавлю тебя от хлопот и пристрелю сам, ты ведь все равно сдохнешь, раз увязался за мной. Тебе нельзя писать пьесы, нет в тебе любви к драме, к накалу страстей. Ты бесчувственный и рациональный чурбан», нагло заявил Рыжий в ответ. Непонятное было, и многое, смею заметить. Например, почему вдруг ты начал что-то решать за меня? «Благодарю», кивнул я, с сожалением возвращая пистолет его обладательнице, что с интересом слушала нашу перепалку. «Когда он вылез, обращайтесь, если вдруг передумаете». «Около часа назад, вел себя смирно», ответила блондинка, столь же бесцеремонно возвращая пистолет на место. «Меня инструктировали о возможном развитии событий. Наша СБ даже делала ставки за и против конкретно этого юноши». «Отлично», сиронизировал я, всплеснув руками. «А вы накормили ребенка? После подобных авантюр у него всегда просыпается недюжинный аппетит». «Эй, вообще-то я здесь», возмутилось мое наказание. «Это неприлично, в конце концов, обсуждать меня в моем присутствии, да еще и в третьем лице». Встретив сочувствующий взгляд стюардессы, я вернулся в свое кресло и уставился в иллюминатор, игнорируя попытки Алексея наладить со мной хоть какой-то контакт. Его выходка не могла повлиять на мое отношение к нему, но ее несвоевременность отбила всякое желание разговаривать с ним. Необходимость сорваться с места и без того потребовала многим пожертвовать. Один только разговор с опекунами чего стоил. Свежие воспоминания болезненно всколыхнулись, утягивая меня в омут образов и мыслей. Чита Лаптевых вообще намеревалась выдвинуться в Японию вместе со мной. Упертые, как стадо носорогов, они было развили бурную деятельность, но ловкий ход с упоминанием Иланы, ответственности за нее и необходимости позаботиться о бедной девочке отсек Аллу еще в самом начале разгоревшейся дискуссии. А Гену я попросту обманул, аргументируя свой скорый отъезд надуманным и безумно важным предлогом. По моей версии, предстояло заключение союзного договора с кланом Ахаиси. Врать близким и практически родным людям всегда неприятно. В тот момент, да и в последующие, эта цена показалась совсем невысокой. Душевный комфорт и безопасность близких. Выбор дался легко, и сожалеть мне было не о чем. Видящая народа Эвьен не стала вмешиваться в достигнутое согласие. Ее глаза красноречиво сообщили мне, мое бессовестное вранье могло обмануть кого угодно, но пасовало перед ее внутренним взором. Илана промолчала, только прижалась ко мне на прощание и шепнула: «Если ты не вернешься, ты вернешься домой и выйдешь замуж», сказал я, не давая ей договорить, и запечатал ее губы ладонью. А народ Эвьен, надеюсь, совет вождей извлек достаточный урок. Воспоминания зыбко задрожали, и образы, покрывшись рябью, плавно перетекли с одной девушки на другую. «Защищая ее, пока меня нет, понял. На тебя вся надежда, пушистый, не подведи меня». Мелодичный смех баронессы Бладштайнер прервал мое воззвание к Банхару, подозрительно изучающему ее внимательным взглядом. Тщательно обнюхав ее тонкие пальцы, пес снисходительно разрешил девушке погладить себя и спустя всего пару минут уже валялся кверху пузом, игриво взлаивая от удовольствия. «Такая поспешность тебе не свойственна», — заметил Алекса, не отрываясь от игры с впавшим в детство псом. «Мне одобрит заграничную командировку, если ты подождешь хотя бы день. Это возможно? Я бы с удовольствием побывала в Японии». Мой сокрушенный вздох и грустное выражение лица обманули ее. Девушка доверилась мне и успокоилась, прогнав все сомнения, чем преподала мне очередной урок. На тот момент только ложь была способна сберечь моих близких. Во всяком случае, до тех пор, пока я не могу защитить их сам. Арендованный двухэтажный дом в квартале аристократов так и не приобрел обжитый вид. Алекса практически и не бывала в нем, предпочитая коротать время в выделенном ей кабинете в Центральном управлении Имперской службы безопасности города Сибирска. Даже наемная прислуга нисколько не оживляла его пустых комнат и коридоров, продуваемых сквозняком и наполненных дрожащими тенями от тусклых светильников на стенах. Отпустив пса на самостоятельную прогулку по дому, мы переместились в просторную гостиную с камином. Медвежья шкура и гора подушек и одеял возле него свидетельствовали, это место предназначено для долгого времяпрепровождения перед потрескивающим и танцующим пламенем. Меч привез, девушка завозилась, устраиваясь у меня в объятиях. Только не надо опять вставать в позу. «Ты и так слишком хорош», — хихикнула она, запуская пальцы под клапан моей рубашки и начиная по одной расстегивать пуговицы на ней. «Оставишь его у меня. Отец обещал его перековать, если это вообще возможно. Так нечестно. Я не могу с тобой спорить в такой момент», — шепнул я в ответ, пытаясь отстраниться и чувствуя растерянность. «Это в какой такой? Я, девушка приличная». Игриво куснув меня за ухо, она рывком распахнула ворот рубахи и обиженно выдохнула, чуточку отстраняясь назад. «А где дракон? Я так хотела его рассмотреть, еще с прошлого раза». «Так ты татуировку хотела получше рассмотреть?» — недоверчиво произнес я, чувствуя, что мои эмоции скручиваются в тугой пульсирующий клубок. И эти пульсации, следуя одна за другой, все сильнее и сильнее раздували пламя желаний, пылающие во мне с того момента, как мы остались наедине. «Она особенная, не такая, как все. Обожаю секреты». Захлопав в ладоши и подпрыгнув на месте, словно маленькая девочка, Алекса блеснула багровым пламенем своих черных глаз. «А мне ты покажешь, пожалуйста». Чтобы получить желаемое, она, как и многие женщины, могла бы продолжить мое обольщение, но предпочла совершенно иной путь. Не говоря лишнего, я плавно поднялся на ноги, без тени смущения выдергивая подол рубашки из-под брюк, и по-военному быстро расправился с остальными пуговицами. Девушка откинулась назад, возлегая на подушках, и с интересом смотрела, накручивая выбившийся из прически локон на палец. Нарочито медленно расстегивая манжеты, я интуитивно подчинился предложенным ей правилам игры. Сброшенная с плечи небрежно скомканная рубашка отправилась в короткий полет. Алекса не ожидала от меня такого поведения, и деталь одежды угодила ей в лицо. Мелодичный смешок обозначал, что происходящее ей нравится, и я на правильном пути. Присев рядом с ней и вытянув левую руку, я продемонстрировал ей змеиное тело дракона-хранителя, кольцами обвивавшего ее от плеча до запястья. Тончайший поток бахира, направленный в рисунок по наитию, вызвал неожиданный эффект. Проекция древней сущности налилась черными и белыми красками, засветилась от наполняющей ее энергии, пробудилась от спячки и, протяжно зевнув, развернулась и заскользила вверх по руке. Расширив глаза и затаив дыхание, Алекса, как настоящий ребенок, наблюдала за творившимся на ее глазах маленьким чудом. «Необычный, как и ты сам», — впрочем, едва слышно выдохнула она, прикасаясь к дракону кончиком пальца, и ойкнула. «Шершавый, как наждаком прошелся». Усилив поток бахира, я с любопытством наблюдал за тем, как хранитель отделяется от моего тела и начинает летать вокруг нас, непоседливо шныряя по гостиной и по-хозяйски засовывая свой любопытный нос везде и всюду. «Эй!» — хором крикнули мы, когда дракончик своими маленькими лапками ухватил с журнального столика мой перстень и потянул его в рот. Прежде чем продолжить, хранитель удостоил нас презрительно снисходительным взглядом, шевельнул длинными усами и тихо рыкнул в ответ. «У него есть разум?» — неверяще спросила девушка. «И куда более развитый, чем твой разум, женщина. Впрочем, мой подопечный тоже не может похвастаться наличием особой одаренности в этом плане». Фыркнул дракончик, обдувая светом и проглатывая мой родовой перстень, немного пожевал его и тут же выплюнул обратно на столик. Вновь обработав, на первый взгляд, не пострадавшее ювелирное изделие потоком света из пасти, чешуйчатый с жалостью посмотрел на нас, пребывающих в некой прострации от неожиданного воззвания. Воспарив над камином, он метнулся ко мне и врезался в мою грудь, разрастаясь до привычных размеров и оплетая весь торс. Взяв перстень в руки, я с трудом удержался от удивленного восклицания. Классический камон рода сменился, трансформировавшись в узор из четырех ебаны. Камон моего знаменитого прадеда, Хаттарихандза. «У тебя странные секреты. Ты сам до конца не знаешь их содержание», — помолчав, проронила стоявшая позади Алекса, прижимаясь ко мне и пуская свои ладони в путешествие по линиям рисунка. «Ты и сам очень странный, Леон. Или мне все-таки стоит называть тебя Киншин?» Воспоминание обожгло меня холодом, точь в точь, как и ее вопрос в тот поздний вечер. Прогнав смутное видение прочь, я вернулся в реальный мир, к насущным проблемам и заботам. Иллюминатор упрямо утверждал, посадка завершена, и княжеский самолет прибыл в аэропорт Ханеда. Рыжий нетерпеливо ерзал в своем кресле. Его слегка помятый деловой костюм вполне отвечал требованиям того места, куда мне было необходимо направиться в первую очередь. Там, в отличие от прочих мест, было хотя бы отчасти безопасно и имело смысл взять его с собой, раз уж не смог избавиться. Порывисто поднявшись с кресла, я расправил складки плотного зимнего кимоно, прикоснулся к рукояти танта и спокойно выдохнул, ощутив его успокаивающие вибрации. Клинок щедро делился со мной своим спокойствием. «У нас мало времени. Если ты еще раз вытворишь что-то подобное, я тебя отправлю обратно в почтовые обертки». «Понял, так точно, Монженераль», — отрапортовал друг, вскакивая и вытягиваясь во фрунт. «Неисправим, но хоть что-то в этом мире остается неизменным», — сокрушенно покачал я головой и направился к выходу. Порыв холодного зимнего ветра в лицо не помешал рассмотреть выстроившихся у трапа гвардейцев рода Хаттари во главе с Тарао Мицухиро. 6 десятков бойцов в черно-золотых ранинах выстроились в коридор, терпеливо ожидая моего сошествия на родную землю. Спокойно и медленно, шаг за шагом, я спустился по трапу и приблизился к неподвижному командиру Тарао. Его поклон совпал с моим, необходимая дань уважения тем, кто отстаивал интересы рода в мое отсутствие. Но командир превзошел все мои ожидания. С громким лязгом, абсолютно синхронно, все 6 десятков гвардейцев рода Хаттари преклонили колено. «Дом ждет, господин», — радостно произнес Тарао, повторяя движение бойцов. «Дом ждет», глава 15, «Танцы на снегу». Тайга встретила ее приглушенным шумом ветвей и едва слышным, полусонным бормотанием вековых елей, что сплошной черно-зеленой стеной провели границу между редколесьем и буйной чащей. Приступив ее, человек попадал в дебри Великой Тайги, ограничить которую могли лишь изменчивые волны морей и непоколебимые горные хребты. «Мы рады тебе, рады тебе», — сквозь сон шептали дремлющие исполины. «Старая кровь, рады». Тайга не ставила ей преград, переплетенные и усыпанные мириадами игл ветви на несколько мимолетных мгновений словно разошлись в стороны, пропуская тонкие девичьи силуэты, смыкаясь за ее спиной. Но снег на них так и не был потревожен, отчего у наблюдавших за девушкой людей сложилось очень странное впечатление об увиденном. «Ты ее видишь?» – неверяще спросила Алла, часто-часто моргая и пытаясь избавиться от наваждения, и пожаловалась. «У меня визор барахлит. С твоим визором все в порядке», – отмахнулся ее муж, не спуская напряженного взгляда с непроницаемой стены из хвойных ветвей. «Она что-то сделала, и это никак не относится к привычным для нас техникам. Леон пробыл у кочевников едва ли сутки и сумел сделать правильные выводы, и даже придумал правдоподобную сказку для меня и себя. Вот засранец, мне же он мог хотя бы намекнуть». В его голосе звучали обиженные интонации, хотя на самом деле Геннадий не испытывал подобного чувства, хорошо понимая, какую важность и цену имела информация о народе Эвьена и его особенностях. «Аля, мы не наделали глупостей», доверившись малознакомой девчонке, поинтересовался он после небольшой паузы, неохотно поворачиваясь к тайге спиной. «Что она тебе обещала?» «Илана обещала помочь Леону, упирала на древние знания, способные уберечь нашего остолопа от неприятностей», невнятно произнесла Алла, снимая с головы глухой тактический шлем с Т-образной прорезью цифрового визора. «Чертовы помехи, у меня картинка рябит, тебе не показалось». Она действительно просочилась в чащу, словно нематериальный дух. Последние несколько шагов Илана даже следов на снегу не оставляла, успокаивающе улыбнулся ее муж. «Не припомню, чтобы ты проявляла подобную доверчивость. Почему ты встала на ее сторону?» Раздраженно отшвырнув шлем, напичканный дорогой и бесполезной электроникой, Алла отвернулась от него, плотнее натянула вязаную шапочку, поправляя выбивающиеся из-под воротника длинные рыжие волосы. Ее молчание подозрительно затягивалось. «Я проверю снегоходы, а ты подумай над моим вопросом. Вдруг нам стоит догнать ее и помешать применению таинственных древних знаний», недовольно пробурчал Гена, так и не дождавшись ответа, и отошел. Его шаги звучно приминали снег, хрустящая корочка наста не выдерживала натиска подошв зимних военных ботинок и веса их носителя. Носитель проваливался чуть ли не по колено, тихо матерился себе под нос и продолжал идти, порождая в лесной тишине все новые и новые аккорды человеческого шума. Алла молчала, не спуская глаз с темного массива заслонивших ушедшую девушку хвойных гигантов. Тайга отвечала ей взаимностью, предпочитая не вмешиваться в мысли женщины, что безуспешно пыталась отыскать рациональный и логичный ответ на вопрос мужа. Ее доверие к малознакомой девушке, что несколько дней назад неожиданно оказалось на пороге ее дома, имело истоки в сердце, в любящем, добром и по-домашнему теплом женском сердце, предпочитавшем чувствовать, а не размышлять. И сердце подсказывало ей, что та самая девица не желает ее названному сыну зла, пусть и является его заложницей. «Не подведи меня, Илона, не подведи», — шепотом попросила Алла, поворачиваясь туда, где ее муж уже возился с двумя снегоходами, взятыми в аренду для спонтанной вылазки в лес. «Гена, ну что ты там ковыряешься с видом академика? Не трогай, еще сломаешь. Отстань от меня, женщина. Я совершаю чисто мужской ритуал, суть которого тебе не понять. Лучше принеси мне термос с чаем». Отголоски их шутливой перепалки достигли слуха Илоны, даже несмотря на то, что она успела довольно далеко уйти, ее невесомая и летучая поступь в самом деле не оставляла следов на снегу, девушка бежала легко и целеустремленно. Тайга нашептывала ей направление, рассказала, о чем говорили ее спутники, мимолетно познакомила с беличьей семьей, что любопытно наблюдала за ней, сопровождая ее в путешествии к месту силы. Магию атлантов и искусство Бахира нельзя подвергать сравнению. Слишком уж разные дисциплины, абсолютно непохожие принципы построения энергоформы, как следствие, различные результаты даже при некоторой внешней идентичности. Шаманы же только начинали познавать истинное волшебство, и потому при сотворении заклятия и проведении ритуалов очень зависели от множества сторонних факторов. Там, где маг атлантов был способен обойтись несколькими жестами или вербальной формулой заклинания, подкрепляющими мыслеформы, что направляли энергию татастхи в нужное русло, там шаманы вынуждены были изворачиваться, или жертвуя собственной жизненной силой, или подгадывая астрологические даты или используя природные скопления Бахира. Чуждая по своей сути, материальная энергия не имела необходимого для волшбы потенциала, но это был как раз тот редкий случай, когда количество возможно было перевести в качество. Татастха, или энергия дживов, как ее называли атланты, имела иную природу, духовную, и происходила от великого множества сущностей, что обитали на различных планах Вселенной. Эти же сущности с охотой принимали приношения в виде материальной энергии Бахира, взамен щедро одаряя жертвующих частью своего могущества. Ветер бесстыдно ощупывал полуобнаженные формы ее тела, не оставляя бесплодных и наглых попыток сорвать с нее хотя бы еще одну деталь ритуального одеяния и помешать исступленному священному танцу девушки. Ветер неистовствовал вокруг места силы, вздымая в воздух тонны снега и комья мерзлой земли, закручивая их гигантской воронкой, что, казалось, должна была упереться в затянутые пеленой небеса. Ветер и был силой, одним из ее многочисленных материальных и могущественных воплощений. Он ревел и надсадно завывал, пытаясь покарать человека, осмелившегося использовать его в своих целях, но десятки колокольчиков из метеоритной стали, связанные между собой тончайшими цепочками, вплетенными в ритуальное одеяние шаманки, мелодично позвякивали в такт пластичным движением танцующей девушки. Звон небесной стали сливался в чарующую мелодию, затрагивал протянутые сквозь реальность струны мироздания и резонировал с ними, практически полностью поглощая мощь лютующей стихии, не давая шквальному урагану смести дерзкую шаманку и растерзать ее в клочья бритвенно острыми порывами ветра. Невидимый обычным взором энергетический шар татастхи надежно защищал юную видящую, но и он не мог противостоять слепой ярости ветра, бушевавшего вместе силы. Один из артефактов Атлантиды успешно справлялся со своей задачей, но и он не мог противостоять стихии вечно. А духи предков не ответили на призывы шаманки, отказавшись выполнять просьбу дочери народа Ивьены защищать чужака. Драгоценное время утекало даром, не оставляя девушке ни единого шанса на исполнение задуманного. Выбиваясь из сил и теряя концентрацию, чувствуя, как отчаяние завладевает ею, ощущая дыхание бездны на своем лице, Илона решилась на крайние меры. Ее зов звенящим набатом отозвался во всех планах этого мира, достигнув тех, кто не слышал гласа потомков на протяжении сотен лет, тех, кого предали забвению и прокляли, навеки вычеркнув из числа посвященных, изгои народа Ивьен. «Придите на мой зов», и бездна ответила ей, ответила многоголосым пронзительным воплем. Зачастую мотивация поступков, так или иначе, обещает человеку определенную выгоду, рациональную или психологическую. Альтруизм во все века был скорее исключением, а значит, только служил подтверждением работы данного правила, но и в исключениях существуют случаи, что стоят особняком, опровергая привычное для большинства, но там, где правит бал искреннее чувство, выгода и не пахнет, настоящая любовь не имеет срока давности, однажды поселившись в душе человека, она остается в ней на всю оставшуюся жизнь. Каллиграфия стала одним из его увлечений еще в юности, в тот период, когда Андрей впервые увидел искусство начертания символов кистью. С тех пор минул не один десяток лет, но князь Бельский по-прежнему частенько засиживался с кистью в руке, сосредоточенный и задумчивый, оттачивая на бумаге мастерство воплощения слов. Некоторые особо удачные экземпляры хранились в личном кабинете особняка, расположенного в Токио и служившего резиденцией полномочного посла Российской империи. Для Леона, а значит и для меня, эта резиденция была одним из памятных мест детства. Нечеткие воспоминания чередой смутных образов помчались перед внутренним взором, воскрешая тех, кого нельзя было воскресить. Я слышал голоса родителей, которых у меня никогда не было, их смех и восклицания, чувствовал, как откликается душа, когда они зовут меня. Нет, не меня, брата. Его переживания захлестывают меня, эмоциональным штормом сметая барьеры внутреннего контроля и вынуждая идти на крайние меры. Меня зовут Киншин. Это не моя слабость, и у нее не будет надомной власти. Сердце болезненно сжалось, смиряясь с решением разума и затихая. Встряхнув головой, я с трудом прогнал наваждение и вновь устремил взгляд на каменные стены особняка, отделанного мраморными плитами, два этажа роскошного имперского барокко, с высеченными из камня статуями и фонтанами и обширным и буйным, но сейчас припорошенным снегом парком. Наплевав на традиции и требования приличий, князь Бельский встретил меня лично. Кортеж автомобилей сопровождения еще въезжал на внутреннюю территорию особняка, огороженную высоким кирпичным забором с коваными решетками, когда двойные и тяжелые парадные двери распахнулись настежь, и на пороге дома появился Андрей Бельский. Преодолев лестницу в три прыжка, он подбежал к доставившей меня к особняку Toyota Crown и крепко, порывисто обнял. Мои кости отчетливо и жалобно хрустнули, сопротивляясь искреннему проявлению дружеских чувств этого малознакомого мне человека, того, кто спас мне жизнь. Было время, когда я ненавидел его за это. Нерационально и неправильно испытывать ненависть к тому, кто пытался спасти всех, но успел и спас лишь тебя одного. Нерационально и неправильно. Тогда, в сентябре прошлого года, мне все было безразлично. Я желал лишь одного – смерти в бою. А он лишил меня этого. Медвежьи объятия продолжались недолго. Взяв меня за плечи, князь отстранился на расстояние вытянутых рук, рассматривая меня и тем самым давая мне сделать то же самое. Длинные русые волосы, зачесанные назад, волевое лицо в обрамлении короткой и аккуратно подстриженной бороды, серые глаза с белым отливом под навесом густых бровей. Под свободной белой рубахой угадывались широкие плечи, его стати и осанки могли бы позавидовать многие из высокородных гордецов. Практически одного роста, мы встретились взглядами и мне стало стыдно, по-настоящему и без преувеличения, за допущенную мной несправедливость по отношению к нему, за недостойное поведение, за те слова, что я сказал ему перед тем, как он передал меня на руки моих опекунов. «Дядя Андрей», мой голос дрогнул от волнения, «прости меня, пожалуйста», сказав, «пожалуй, самое важное», я смолк. «Оставь, Ля, кто старое помянет», хрипло произнес Андрей, не договорил и слегка встряхнул меня, возмужал, окреп. «Вижу воина перед собой, и сердце мое радуется, но твое возвращение преждевременно. Ты еще не готов к войне, сынок». Она не спрашивает, готов я или нет. «Поможешь, чем смогу, Ля, чем смогу». «А кто твой спутник?» — ответил князь, обращая внимание на вылезающего вслед за мной Леху. Друг медленно выпрямился, увидев встречавшего и сразу же распознав в нем известную в Российской империи личность, автоматически попытался пригладить буйную рыжую шевелюру пятерней, но осознал бесперспективность этой попытки и выжидательно замер, ожидая, пока я его не представлю. «Это мой одногруппник по кадетской школе, староста наш, Алексей Соколов», с улыбкой пояснил я. Соблюсти приличие все же было необходимо. «Клан Соколовых, из какой ветви?» — вопросительно наморщил лоб князь, демонстрируя работу мысли, моложавое лицо пересекли каньоны глубоких морщин, с головой выдавая истинный возраст князя, и на наших глазах 30-летний мужчина незаметно постарел на полтора десятка лет. Впрочем, это было словно мимолетное видение, и спустя несколько мгновений все вернулось на круги своя. «Мое почтение, ваше сиятельство, я, мещанин и к клану Соколовых не имею никакого отношения», тем временем учтиво поклонился Алексей. «Мой отец, граф Максимилиан Васильев, сын Макса, мещанин, так ведь, о, вспомнил, юный гений, отлично, отлично, рад видеть тебя, Алексей, в своем доме. Ну, что же мы стоим, в дом, пока никто не простудился». Отеческий тон Андрея воспринимался мной без удивления, но, только покопавшись в воспоминаниях на пути в особняк, я понял, из-за чего, и получил подтверждение воспоминаниям в его кабинете, наткнувшись взглядом на висевший возле камина японский иероглиф АИ, начертанный на тончайшей белоснежной бумаге, прикрытый стеклом и заключенный в скромную черную рамку, воплощавший в себе искренние чувства князя, его любовь к моей матери. По легендам, творение истинных мастеров каллиграфии можно познать одним лишь вдумчивым созерцанием, не имея ни малейшего понятия о значении начертанных иероглифов. Понимание приходит свыше, подобно просветлению. Передать глубину чувства, запечатлев его несколькими росчерками черной как ночь туши, это, дедушка в моем сознании восхищенно выдохнул. Ему, как ценителю искусства каллиграфии, подобные шедевры доставляли ни с чем не сравнимое и непередаваемое удовольствие. «Тигр Сура!» В то же время несдержанно воскликнул Алексей, приближаясь к еще одному шедевру искусства на стене кабинета, на этот раз, изобразительного. Неизвестный художник маслом запечатлел носителя этого грозного прозвища вместе с причиной, по которой Андрей его приобрел. Величественный и яростный тигр, сотканный из дыма и пламени разных оттенков, приготовился к прыжку, повинуясь повелительному взмаху руки князя. Каманта Кубильских воплощала элементалии огня в звериных обликах, но в основном это были либо медведи, либо волки, а тигр Сура существовал в единственном экземпляре и отличался от подобных себе особым характером. Художник немного преувеличил. Кыс предпочитает воплощаться в значительно меньших объемах, рассмеялся Андрей. Располагайтесь, парни, чай, кофе, боюсь, нам будет не до чаепития, ответил я, поймав Леху за плечо. Прости, друг, но у меня с князем личный разговор. Думаю, он не откажет тебе в гостеприимстве на все время нашего визита, а тебе не помешает осмотреться на новом месте и обосноваться. Рыжий обиженно дернулся, понимая, что гостеприимство князя перерастает для него в домашний арест. Я лишь бесстрастно пожал плечами в ответ на столь нехарактерную для него реакцию. Бельский четко уловил заложенный в моих словах посыл и немедленно вызвал слуг, коим и поручил заботу о моем друге. И только тогда, оставшись наедине, мы смогли положить начало столь необходимому мне разговору. И начали, как это водится, издалека. «Не резко ты с ним?» – спросил князь, кивнув в сторону выхода, устроившись в своем кресле за массивным письменным столом из мореного дуба и щелчком пальцев разжигая в камине огонь. «Не ребенок уже поймет. Удивительно, что ты его вообще взял с собой. Он сам пролез на самолет». «Дядя», я отрицательно качнул головой, «первая моя просьба, присмотри за ним, и при первой же возможности отправь обратно». «Это несложно», кивнул Андрей, «почему ты не остался в Сибирске?» «Ты знаешь ответ, но я все же скажу, чтобы не оставалось сомнений, зов долга, оставаться глухим и дальше я уже не могу, и это не самурайские заморочки, как ты любишь выражаться, это долг главы рода Хаттари, мои люди сражаются и умирают, моя обязанность – вести их и быть вместе с ними». Возмужал, печально проронил князь, вновь старея на глазах, взваливая эту ответственность на свои плечи. «Ля, рассчитывай свои силы, мне нужна помощь, и я вынужден просить тебя, дядя Андрей, поделиться всей доступной тебе информацией о клане Такэда, в том числе и о тех боевых действиях, которые он вел последние полтора месяца». Озвучив суть своего визита, я аккуратно откинулся на спинку предоставленного мне мягкого кресла, стараясь держаться максимально сдержанно и спокойно. «Странно, ты пришел сюда как проситель, а не как друг. Это настораживает меня, Ле», — отреагировал князь, укоризненным взглядом пресекая мою попытку вставить слово, и начал перечислять. «Ты вернулся слишком рано. Нет союзников, нет собственных войск, нет достаточного финансирования. Есть только объединенный наемный отряд из весьма разношерстной публики, что до последнего времени довольно разумно противостоял твоим врагам, но захват замка Мацумата стал их грандиозной ошибкой. Партизанская война окончена, наемников неминуемо раздавит. Кольцо осады замкнулось вчера. Я, можно сказать, присутствовал при этом лично. Такеды медленно стягивают свои силы к крепости. Там уже не менее 3000 бойцов. Необходимо как следует обдумать место и время, отстраненно заметил я, любуясь танцем пламени в очаге. Князь встрепенулся и непонимающе посмотрел на меня, ожидая объяснений. Нельзя было его разочаровать. Для такого количества врагов мне понадобится кладбище и время, чтобы помочь им обустроиться на новом месте. Ночь распахнула свои объятия, заботливо укутывая меня в покрывало теней и мрака. Пилотный комбинезон ПРК-17, прошедший модернизацию в КБ Хаттари, подходил для запланированной мной ночной прогулки как нельзя лучше. Его уникальное покрытие надежно экранировало носителя от большей части современной обнаруживающей аппаратуры, что вкупе с покровом теней превращало мое обнаружение в весьма и весьма нетривиальную задачу для любой службы безопасности. «Будь аккуратнее, внук», – ворчливо напутствовал меня дед, – «не расшибись в лепешку», – изображая из себя кузнечика. «Постараюсь прыгать как можно реже», – ответил я, защелкивая на голове тактический шлем и любуясь тем, как расцветает тактический дисплей на внутренней поверхности забрала. «Кто бы мог подумать, что мы поколениями неправильно использовали эту технику». Речь шла о векторе, технике из арсенала стихии света. В дошедшем до наших дней варианте она позволяла сохранить скорость и направление движения на ограниченном участке пространства, но имела значительный минус при использовании. 10 метров неизменной траектории, не свернуть, не остановиться, а любое препятствие на пути вполне могло выступить в роли надгробия. Во время одной из первых тренировок дед подсказал мне, как ее можно совместить с гравитационными якорями из техник тьмы. Чуть позже, уже во время тренировок во внутреннем мире, помог отработать применение избавленной от огрехов версии. Настало время воспользоваться полученными знаниями в реальном мире. Окутавшись покровом теней, я разбежался и, сконцентрировав тьму внутри себя, прыгнул с крыши одного из многочисленных токийских небоскребов. Тьма послушно отозвалась, генерируя мощный гравитационный импульс, что значительно повысил скорость и дальность моего прыжка, метнув мое тело на добрый десяток метров, а модифицированный вектор, использованный на пике скорости, мягко подхватил, задавая выбранное направление вопреки всему, что я знал о физике. Мелькнули зеркальные стены небоскреба, воздух протяжно застонал, сопротивляясь, но уступая напору летящего вверх тела.